Секрет под шубой. Пролог. Ночная прохлада опустилась наконец на большой город. И если на проспектах стены домов, асфальт и бетон еще источали жар былого дня, то здесь, на набережной, под сенью каштанов, у самой реки, дышать было легко и приятно. Тихо струилась вода в свете уличных фонарей. И сам этот свет, проходящий через ажурную сетку крон деревьев, тоже ложился на воду загадочно и немного игриво. И несмотря на близость большого современного города, казалось, что вот неожиданно раздастся плеск, блеснет в свете фонаря чешуя, и игривая рыбка, выпрыгнув из воды, перевернется в воздухе и снова уйдет на глубину. Об этом ли думал мужчина лет 50 в дорогом костюме, стоящий у самого парапета? Или его думы были о делах, бизнесе? Когда на ступенях лестницы послышались торопливые шаги, мужчина нетерпеливо обернулся. «Опаздываете?» — проворчал он недовольно. «Простите», — ответил парень в черной футболке. «Мне не хотелось, чтобы кто-то нас увидел здесь. Там какая-то парочка гуляет». «Давайте ближе к делу», — оборвал его мужчина в костюме. «Что вы там придумали? Времени остается мало, и нужно принимать какое-то решение». «Конечно», — торопливо заговорил молодой человек. «Поэтому я и хотел встретиться именно сегодня. Видите ли, интернет — вещь быстрая, в каком-то смысле даже мгновенная. Но при всех современных средствах защиты информации можно отследить адресата, отправителя, можно найти следы информации». «Вы же специалист, вы гарантировали мне, что это безопасно». Голос мужчины был по-прежнему ворчливым. «Мне хотелось бы свести риск к минимуму». Молодой человек понизил голос, оглянулся по сторонам, и хотя в этой части набережной никого не было, подошел ближе к собеседнику. «Я придумал, как можно передать информацию. Может, вы скажете, что это несколько сложно, но гарантированно никто не сможет выйти ни на отправителя, ни на получателя. Да и смысл, назначение послания будут непонятны, если его даже найдут».